Глава 23. Верт. Благостное настроение внезапно сошло на нет, сменяясь тревогой. Я лежал в постели и никак не мог уснуть. Мои мысли все время возвращались к Льяре. Не покидало ощущение, что что-то случилось. Промучившись без сна едва ли не до рассвета, я решил наплевать на все и вызвать Элле. Друг ответил мгновенно. «Райт, что-то мне неспокойно. Как у вас?» Элле ответил одним словом, ярко характеризующим текущее положение дел как критическое. Краткий пересказ заставил подскочить с постели. «Льяра пропала! Моя девочка снова в опасности!» Моих способностей хватило, чтобы разогнать метаболизм, самостоятельно избавившись от похмелья. Оделся я еще быстрее. «Лорд Сатем!» «Вердерион?» Мысленный отклик исполнен усталости. «Почему вы мне ничего не сказали?» Я орал вслух, давая выход эмоциям. «Как вы могли ее потерять? Вы...» На ум приходило много слов, как назвать советника, но среди них не было приличных, и за каждое пришлось бы извиняться впоследствии. «Моя дочь исчезла из Академии, и никто не видел, куда. Ее ищут по всей Империи, все службы стоят на ушах. Блокированы порталы, отряды Майя и Ле прочесывают чащу. Но пока все без толку. Неужели нет никакой наводки? Амулет?» Она снова без амулета. Один парнишка утверждает, что видел, как Льяра гналась за Хростом, но в Академии доктора нет. Скорее всего, тоже ушел порталом. «Это все, что знает ваш парень?» «Нет. Еще он утверждает, что принцу Файбарскому зачем-то нужна ее кровь. Похоже на бред, но мы пытаемся выяснить, как обстоят дела в Файбарде. Не выходит отправить людей в посольство. Порталы заблокированы, а при последнем сеансе связи наши люди передали, что их пытаются взять под стражу. Напрямую с Яртом Берди тоже никак не удается связаться. Думаю, там что-то случилось. Вводите войска! Это будет означать вторжение. Император пока не готов. Арендол и Тандарон будут против. Разумом я понимал, но сердце требовало действия. Не прощаясь, прервал связь. «Я сам попробую», — произнес в пустоту комнаты. «Пожалуй, начну с замка Галлена. Он не так далеко от Сатор-Юти. Беспокоила защита, по крайней мере, в портальную залу соваться точно не стоит. Я вспомнил потрескивающий от напряжения воздух. Но невозможно же поддерживать такой уровень во всех помещениях». Вдохнул поглубже, решаясь, и выглянул в окно. Там неумолимо светлело небо. Отбросил эмоции. Не время для них, только помешают задуманному. Аккуратно прикрыв дверь, вышел на улицу. Пошел, побежал, на ходу обращаясь. Мерзлая земля замелькала под волчьими лапами. «Быстрее, быстрее!» Прыжок, и в тенях исчез Раалгар. Это было больно. Так больно, что я охрип от собственного крика. Казалось, с меня живьем сдирают кожу, и я едва мог сосредоточиться, чтобы укрыться тенями. Шерсть пылала белым светом, но как такое возможно, ведь я соткан из тени. Продираясь через мощнейшую защиту замка, в какой-то момент я едва не опустил руки, и лишь одна мысль заставляла держаться. Я обязан спасти любимую. Вывалился из ниоткуда на пол и скорчился в позе эмбриона. Когда боль немного ослабла, утер идущую носом кровь и со второй попытки поднялся на четвереньки, пытаясь остановить мельтешащую картинку. Странно было то, что я снова был человеком, и когда только успел сменить ипостась. Обернуться снова не получилось. Не хватило силы, нужно бы подождать, пока энергия восстановится. Со стоном поднялся, понимая, что принял верное решение. Передо мной была знакомая по незадавшемуся ужину дверь. А за ней я сразу почувствовал Льяру. Ее страх и паника придали сил, и с одного удара я вышиб преграду. «Галлен!»